Глава 27. Михаил Штанько знал на зубок график работы кассира Наумовой и подъехал к Сбербанку к окончанию ее смены. Оксана вышла сама не своя. На лице уныние, а на шее зеленый офисный платок, хотя после работы всегда его снимала. Михаил шагнул навстречу любимой. «Оксанка, шо стряслось?» Она инстинктивно прикрыла шею. Он сдвинул платок, увидел синеватую припухлость кожи, словно девушку душили. Помрачнел. «Опять твой алкаш?» Оксана кивнула. «Аркадий в обед приходил. Денег требовал». «Гони его!» Я не стала даже разговаривать, а он схватил за шею и сорвал крестик. Пальцы девушки коснулись пустоты в ложбинке груди. «Помню!» — злобно засопел Штанько. «Прозрачным камушком в центре, на золотой цепочке». «Крестик фамильный, от мамы». Оксана промокнула мокрые уголки глаз платком Сбербанка. Штанько едва сдерживал злость. «Найду гада, кадык вырву и верну крестик». Он готов был тотчас броситься на поиски подлого алкаша, но оставить любимую женщину в трудную минуту не смог. «Вот как будет», — решил Штанько, усаживая Оксану в машину. «Сегодня мы идем в ресторан. Только заглянем домой. Ты умоешься, переоденешься, а я пока дела порешаю». Михаил позвонил Ломакину и рассказал про украденный крестик. «Лом, бери Хворова, разыщите Аркашку Наумова и как следует проучите крысу. Но главное — вернуть крестик», — дал наставление Штанько. Не прошло и часа, как Михаил привел Оксану в ресторан «Три кабана» и сделал заказ от души, чтобы любимая расслабилась. Еще через час ему позвонил Ломакин. Верный помощник говорил возбужденно, но безрадостно. «Аркашку мы нашли, растолковали, и в зубы, и почки, чтоб за версту Оксану обходил. Но он уже бухой, сволочь!» «Крестик забрали?» «Цепочку и крестик он сдал в скупку по цене лома. Там сразу переплавили, чтоб избавиться от краденого. А камешек нам вернули. Это стекляшка». «Черт!» Тихо выругался Штанько и покосился на Оксану. Она смотрела на избранника со святой верой. Ее герой способен горы свернуть. Михаил ободряюще кивнул любимой женщине и прикрыл трубку ладонью. «Лом, сейчас скину снимок крестика. Пошукайте в ювелирном такой же или похожий. И мне отзвонись». Он пролистал в телефоне фотографии Оксаны. Лучше всего крестик был виден на теле обнаженной девушки, сидящей в джакузи. На минуту Михаил залюбовался манящим образом. Томная улыбка, обещающий взгляд, приоткрытые губы. Он вернет Оксане прежнее настроение и очарование. Штанько обрезал кадр, чтобы убрать самое интимное, и послал фотографию крестика Ломакину. Наполнил бокалы шампанским и решил обрадовать Оксану. «Забудь про Аркашу, больше его не увидишь». Однако женщина испугалась. «Вы его...» «Не тот случай, чтобы руки марать», — успокоил Михаил и поднял бокал. Он произнес что-то приторно-нежное и столь же глупое, но чувственный взгляд подтверждал искренность. Оксана зарделась. Бутылка шампанского закончилась быстро. Михаил повторно заказал шампанское для дамы, а себе потребовал лучший коньяк. «Ты будто последний день живешь», — оценила его порыв Оксана. «Я так живу уже 2 года», — честно признался он. В баре включили установку караоке, посетители подходили, пели. Михаил заметил, что его дама с интересом прислушивается к выступающим и пообещал спеть для нее. «А ты можешь?» — усомнилась Оксана. «Для тебя я все могу», — заверил он, отшвырнул салфетку и пошел выбирать песню. Зазвучала знакомая мелодия, и Михаил запел. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Он пел от души, пел для любимой, которая во все глаза смотрела на него, и у Мишки Штанько получалось. Особенно трепетно прозвучали строки. И может на сиреневой, а может на каштановой, а не на этих улочках, тогда на солнечной с любовью встречусь первою, нежданною, негаданною. При этих словах Оксана проронила слезу. Дом, в котором они сейчас жили, находился на Солнечной улице. Песня закончилась. Михаил вернулся к столу, и Оксана под аплодисменты гостей открыто поцеловала его. От нового тоста Штанько отвлекло сообщение в телефоне. Ломакин прислал фотографию золотого крестика с блестящим камушком. Снимок был из каталога, где значилась цена — более 200 000 рублей. Крестик был похож на тот, что потеряла Оксана. Михаил улыбнулся девушке, отошел в тихую зону и позвонил приятелю. — Лом, крест ништяк. Но что такой ценный? — Так с настоящим брюликом, и то в нашем ювелирном нету, треба из Белгорода заказывать. 10% скидка, если сразу заплатить. Через день привезут. Штанько думал недолго. — Заскакивай в Три Кабана. Я дам свою карту, заплатите. Вскоре Ломакин и Хворост вошли в ресторан. Пока Штанько втолковывал Лому пин-код банковской карты, Паша Хворост на правах знакомого музыканта подкатил к Марии Федоровне Синице. Состав ансамбля менялся, а Хворост уже много лет неизменно играл на ритм-гитаре. Хозяйка ресторана следила за порядком у стойки бара. — Мария Федоровна, свадьба в субботу в силе? — А что, гульнуть хочется? — Драйва хочется. Мы на сцене лобаем, а гости в зале зажигают. — Дай бог, чтоб ничто не сгорело. Озабоченно отреагировала Синица и коснулась крестика на груди. Украшение блеснуло, Хворост опустил взгляд. Золотая цепочка ярко выделялась на шелковой черной блузке, а золотой крестик с бриллиантом был почти таким же, как в каталоге ювелирного магазина. В голове Хворова затеплилась гениальная идея. Детали плана распускались вместе с улыбкой на его лице. Чтобы Синица не прочла его мысли, он поспешил к Лому. Оксане Наумовой не понравился подозрительный визит криминальных дружков Штанько. — Миша, о чем вы шушукаетесь? Ты с темными делишками завязал? Точно? Штанько благодушно кивал. Знала бы Оксанка, какой подарок он для нее затеял. Но раньше времени хвастаться и по-пацански. Пусть Лом и Хворый дело докрутят, и вот тогда он преподнесет подарок в красивой коробочке и наденет дорогое украшение на шею любимой. А у нее появится повод его отблагодарить. Ласково, тепло, по-женски. Тем временем Ломакин и Хворост вышли из ресторана. Хворый не стал подстраиваться под быстрый шаг напарника и окликнул его. — Лом, куда бежишь? — Ювелирный закрывается, надо крест оплатить. — Да погоди ты! Хворый вцепился и остановил Лома. — У Синицы точь-в-точь такой крестик. — И шо? — Як шо? С Марьей Федоровной не убудет, а нам — навар. Ломакин смекнул, куда клонит приятель, закурил и после пары глубоких затяжек ткнул пальцем в грудь Хвороста. — Ты предлагаешь дернуть крестик? — И нам выгода, и заступу. Скажем, что 20% скидки выбили. Типа сэкономили и заработали. О, треба обмозговать. Я уж придумал. Синица всегда через служебный выходит. Там одна лампа ее Лексус освещает. Мы из темени выскочим. Ты тетку в спину толкнешь, я сумочку вырву и крестик дерну. Сумку рядом сбросим, чтоб обрадовать, а крестик наш. Обрадовать? В сумке у хозяйки деньги, карточки и ключ от машины, а мы не тронем. Она точно обрадуется. Типа обронили. Во! Ломакин докурил, бросил окурок. Хворост его упрекнул. — Уликами не сори. Может, мне еще памперс надеть? Ломакин сплюнул и отошел в кусты помочиться. Несмотря на напускную грубость приятеля, Хворый понял, что Лом согласен. Решение подтвердили его слова. — А вот балаклавы нам сгодятся.